— похвалил Строт и оглянулся. Пулеметчик колдовал над своим Льюисом, перекосило патрон, и он зубами пытался выдернуть его из ленты. В спешке сломал зуб и хрипло дышал, выплевывая на снег кровавые сгустки. «Сейчас, подождите, я сейчас!» — бормотал он, но открыть огня не успел. Пуля разворотила ему голову. Строт шагнул к пулемету, но Джерге опередил. Льюис в ловких пальцах проводника заработал нервно, торопливо. Джерге бил в упор, не целясь. Пылающие стога хорошо освещали пепеляевцев. «Так!» — бессмысленно, с ненужной усмешкой повторял Джерге, и Строт улавливал его слова сквозь пулеметный лязг. Он что-то крикнул изо всех сил, но не услышал своего голоса. Его толкнуло в грудь и обдало жаром. Он хотел бежать, ноги не повиновались. Хотел выстрелить, маузер выпал из ладони. Строт покачивался, не двигаясь с места, раскачивались и стога, и туман, и бойцы, и рваные пятна взрывов. Потом все стало разваливаться на части. Строт открыл глаза и с удивлением увидел перед собой цветы и листья. Они искрились, поблескивали, освещая память студеным сиянием. Что за цветы? Где я? Цветы погасли. На их месте чернел лед, вставленный в раму окна. В юрте слоилась мгла. За оленьими шкурами слышались негромкие голоса. Строт прислушивался, но не мог понять, о чем говорили. «Я ранен в грудь. Никого нет. Неужели пепеляевцы победили, и я в плену?» — прошептал он, приподнимаясь со скамьи. Плотная повязка на груди мешала. Строт двинул ее с места. В юрту вошел Данауров. «Где мы? Что с нами?» — спросил Строт. «Сидим на Лисьей поляне». «А где пепеляевцы?» «Они потеряли свыше сотни человек убитыми. Теперь зализывают раны». «А мы?» — с усилием спросил Строт. «А мы?» — повторил он вопрос. «И мы потеряли многих». «Нельзя ли поточнее?» 55 человек потеряли мы, не считая раненых». «Ты это взаправду?» «Как можно лгать при таком несчастье?» «Какой сейчас день?» «Воскресенье, 20 февраля». «Еще одна подобная победа, и мы погибли». В юрту вошел Дмитриев, принявший командование над осажденным отрядом. Его обросшая бородой физиономия плотно заиндивила, в глазах затаилась печаль. Генерал Пепеляев ультиматум прислал. Дмитриев вынул из-за пазухи конверт. «Читай», — приказал Строт, зажимая пальцами рот. Пуля застряла в легком, и кашель вызывал кровотечение. «Вы окружены со всех сторон. Сопротивление бесполезно. Во избежание напрасного кровопролития предлагаю сдаться. Гарантирую жизнь красноармейцам, командирам и коммунистам. Окончательный ответ к 12 часам дня». «Не рано ли празднует победу, генерал? Прежде чем ответить, я хотел бы осмотреть наши позиции». Дмитриев и Данауров под руки вывели его из юрты. Он зажмурился от снежного света. Вдохнул настоянный на пихтовой смоле воздух. В глубоком небе невозмутимо плыли облака. Так же невозмутимо стояла темная на голубом небе тайга. Строт горько подумал. Природа равнодушна к нашим страданиям и бедам и не заметила, что произошло на Лисьей поляне. Он перевел взгляд на искрящуюся равнину, по которой были разбросаны мертвые. «Генерал, вы бросили вызов всей Советской Сибири и России. Вас пригласили сюда купцы-спекулянты и предатель, эсер Куликовский. Народ не звал вас. Сложить оружие наш отряд отказывается и предлагает вам сдаться на милость советской власти, судьба которой не может решиться здесь». Написав последнюю строку, Данауров украдкой глянул на измученное бессонницей лицо Строда. «Отнеси ответ Пепеляеву и там останься. Разрешаю говорить о нашем бедственном положении что угодно.